Глава 19. Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон. После них стало еще глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья. Толстозадая, нехудеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада. Лишь кучер был новый, степенный, престарелый казак Никитич. В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около 20 лошадей. Остались лишь рысистые породы да тройка донских, обслуживавших нужды хозяйства. Пан время коротал на охоте, с Никитичем заезжали на дудаков и изредка баламутили округу охотой с борзыми. От Григория Аксинья нечасто получала коротенькие письма, извещавшие о том, что он пока жив-де и здоров, службу ломает. Крепился ли он? Или не хотел в письмах выказывать своей слабости? Но ни разу не обронил он слова о том, как тяжело ему, скучно. Письма дышали холодком, будто писал он их по принуждению. Лишь в последнем письме обмолвился фразой «все время в строю», и уж как будто и надоело воевать, возить за собой в переметных сумах смерть. В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней. «Пиши, как моя Танюша растет, и какая она собой стала. Недавно видал ее во сне большой и в красном платье». Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь. И особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки понесла она ребенка. Доказательство являло жизнь неопровержимое. Темно-русые волосы девочки вывалились, новые росли черные и курчавые. Меняли цвет и глаза, чернее, удлиняясь в разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца, даже улыбка отсвечивала Мелеховским, Гришкиным, звероватым. Теперь без сомнения узнавала Аксинья в ребенке отца, и от этого прикипала к нему жгучим чувством. Не было уж так, как раньше, когда подходила она к люльке и отшатывалась, найдя в сонном личке девочки какой-нибудь отдаленный намек, беглое сходство с ненавистными линиями Степанова лица. Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксинья терпкая горечь. Тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью. И тогда то, что копилось в душе, взнузданное до времени волей, рвало плотины. Ночь всю дотла билась Аксинья в немом крике, в слезах, кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физической. В пеленке выплакивала излишки слез, думая в детской своей наивности: «Гришкино дитё! Он сердцем должен почуять, как тоскую об нем». После таких ночей вставала она, как избитая. Ломила все тело. Настойчиво, неутомимо стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных когда-то отрочески пухлых углах рта ложилась мужалая горесть. Старили Аксинью горючие ночи. В воскресенье как-то подала она пану завтрак и вышла на крыльцо. К воротам подошла женщина. Горели под белым платком такие страшно знакомые глаза. Женщина нажала щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась навстречу. Они сошлись на середине двора. На черяках Натальи лежал густой слой дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша, пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею, Оттого казалось, что смотрит она куда-то в сторону. — Я к тебе, Аксинья, — сказала она, облизывая обветрившиеся губы сухим языком. Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину. Наталья шла позади. Слух ее болезненно скоблило шорохом Аксиньиного платья. От жары должно быть в ушах больно, — выцарапалась из вороха мысли одна. Дверь, пропустив Наталью, притворила Аксинья. Притворив, встала посредине комнаты, сунула руки за белый передник, игру вела она. — Ты чего пришла? — вкрадчиво, почти шепотом спросила она. — Мне бы напиться, — попросила Наталья и обвела комнату тяжелым, негнущимся взглядом. Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос. — Ты отбила у меня мужа. — Отдай мне, Григория. Ты мне жизнь сломила. Видишь я какая? — Мужа тебе. Аксинья стиснула зубы, и слова, дождевые капли на камень, точились скупо. — Мужа тебе. — У кого ты просишь? — Зачем ты пришла? — Поздно ты надумала выпрашивать. — Поздно. Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась. Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она, законная, брошенная жена, стоит перед ней приниженная, раздавленная горем. Вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровяную боль. И в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот это ласкало Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой, оставленной любовницей. — И ты пришла просить, чтоб я его бросила? — задыхалась Аксинья. — Ах ты, гадюка подколодная! Ты первая отняла у меня Гришку. Ты, а не я. Ты знала, что он жил со мной. Зачем замуж шла? Я вернула свое. Он мой. У меня дитё от него, а ты... Она с бурной ненавистью глядела в глаза Натальи и, беспорядочно взмахивая руками, сыпала перекипевший шлак слов. — Мой, Гришка, и никому не отдам. Мой, мой, слышишь ты, мой! Ступай, сука бессовестная, ты ему не жена. Ты у дитя отца хочешь взять? — Ого! Что ж ты раньше не шла? Ну, чего не шла? Наталья боком подошла к лавке и села, роняя голову на руки, ладонями закрывая лицо. — Ты своего мужа бросила. Не шуми так. Кроме Гришки нету у меня мужа. Никого нету во всем свете. Аксинья, чувствуя, как мечется в ней безысходная злоба, глядела на прядь прямых черных волос, упавших из-под платка, на руку Натальи. Ты-то нужна ему. Глянь, шею-то у тебя покривила. И ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросил, а на калеку позавидует? Не видать тебе, Гришки. Вот мой сказ. Ступай. Аксинья лютовала, защищая свое гнездо. За все прежнее разила теперь. Она видела, что Наталья, несмотря на слегка покривленную шею, так же хороша, как и раньше. Щеки ее и рот свежи, не измяты временем. А у нее, Аксинья, не по вине ли это и Натальи раньше времени сплелась под глазами паутинка морщин? — Ты думаешь, я надеялась, что выпрошу? Наталья подняла пьяные от муки глаза. — Зачем же ты шла? — дыхом спросила Аксинья. — Тоска меня пихнула. Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала, приподнимаясь, Аксиньина дочь. Мать взяла ребенка на руки, села, отвернувшись к окну. Вся содрогаясь, Наталья глядела на ребенка. Сухая спазма захлестнула ей горло. На нее со смысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория. Она вышла на крыльцо, рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла. Спустя минуту вошел дед Сашка. — Что это за баба была? — спросил он, видимо, догадываясь. — Так, хуторная одна. Наталья отошла от имения версты три, прилегла под кустом дикого терна. Лежала, ни о чем не думая, раздавленная неизъяснимой тоской. Перед глазами ее неотступно маячили на лице ребенка угрюмоватые черные глаза Григория.